Глава 12. В чем главная ошибка родителей? Мне нужно много работать, чтобы дать своим детям лучшее. Так думает большинство родителей. Они из шкуры вон лезут, чтобы обеспечить своих чад хорошей одеждой и игрушками, дать образование, часто не подозревая, что для детей по-настоящему ценны совершенно другие вещи. Самым ценным для ребенка является общение с радостным и добрым родителем. Никакие материальные вещи не смогут заменить это. Выбиваясь из сил на работе, мы становимся токсичными. Так уж устроен наш организм. Когда мы устаем и теряем энергию, нам не до радости. Если мы без сил, тело воспринимает любой контакт как угрозу для жизни и включает защиту. Представьте ситуацию. Вы вернулись домой обессиленными, а от вас чего-то требуют. Поиграй со мной, сделай что-то для меня, удели мне внимание. Единственные реакции, на которые мы способны в таком состоянии, это раздражение и злость. Даже если вы соберетесь с последними силами и сделаете все, что от вас требуют, психика и тело воспримут это как насилие. Внутри создастся негативный заряд, который будет ждать своего часа и при первом удобном случае проявится в виде выплеснутой агрессии. Мы полностью выкладываемся в офисе, приходим домой уставшими и при этом уверены, что близкие должны чуть ли не на цыпочках вокруг нас ходить. Ведь мы много работали для них, так устали. Мы так стараемся сделать их жизнь лучше. В своих глазах чувствуем себя героями. Создается ощущение, что мы совершили подвиг ради семьи. И теперь семья должна дать нам отдохнуть. Когда-то я тоже совершал эту ошибку. Уходил из дома ранним утром и возвращался в семью ближе к полуночи. Времени на детей не было, а еще меньше было сил. Я вдруг понял, что на самом деле никто из моих близких не просил меня так много работать, и они мне ничего не должны за это. А также обнаружил, что часто прикрываюсь работой, чтобы не уделять время семье. Сейчас я не допускаю этого. Работая, я представляю внутри себя шкалу, как индикатор топливного бака. Когда стрелочка приближается к нулю, я перестаю отвечать на вопросы в кулуарах после тренингов или брать на себя другую необязательную дополнительную работу. Я задаю себе вопрос, сколько у меня осталось сил для близких? Моя задача — вернуться домой с запасом энергии, чтобы уделить внимание своей семье. В следующий раз, возвращаясь с работы домой, обратите внимание, с каким лицом вы входите в дом. Улыбаетесь и счастливы, или видно, что вы смертельно устали? Что говорите своим близким? Что написано на вашем лице? Что вы на самом деле приносите домой? Свою усталость, раздражение, недовольство? Какими вас видят дети? Уставшими, отрешенными, злыми? Уверен, что вы желаете своим детям хорошей, легкой жизни. Но какой пример подаете им? Дети могут сделать вывод, что они должны жить так же, как и родители. Даже если им улыбнется счастье жить легко, они не смогут себе этого позволить. В детском подсознании отложится образ уставших родителей, приносящих себя в жертву семье. Их будет мучить совесть, если их жизнь будет более легкой и радостной, чем у родителей. И, скорее всего, ваши дети будут создавать себе жизненные трудности, чтобы не чувствовать себя виноватыми перед вами. Это называется солидарность с предками. Дело в том, что одной из важнейших потребностей каждого человека является желание принадлежать к своей группе, семье, общине, народу. И если семья жила тяжело, а человек живет легче, чаще всего он будет ощущать себя изгоем. Это очень неприятное состояние. Чтобы избежать таких ощущений, люди чаще стремятся жить так же, как его группа. Поэтому родителям лучше показывать больше радости, позитивных моментов. Перед возвращением домой осознайте, насколько ресурсно ваше состояние. И если вы обнаружили, что энергия на нуле, постарайтесь заново наполниться. Посидите на лавочке возле дома, прогуляйтесь по парку, поговорите с близким другом. Когда почувствуете, что стало легче, приходите к семье. С рождением детей многие родители забывают о своих личных потребностях, ставя ребенка и заботу о семье на первое место. Так мама и папа теряют радость от жизни. Вспомните, что вас наполняло в прежние времена, и верните себе право заниматься любимым хобби, ходить в спортзал, встречаться с друзьями. Это похоже на инструкцию в самолете. Сначала наденьте маску себе. Другими словами, если вы не поможете сначала себе, то не сможете помочь уже никому. Лучший способ позаботиться о наших близких – это забота о себе. Но все не так просто. Мы часто боимся что-то делать для себя, чтобы избежать осуждения окружающих. Что скажут ваша мама, свекровь или муж, жена, если вы позволите себе поспать пару лишних часиков или не уберете в квартире? Нас с детства приучают приносить себя в жертву. И когда мы не придерживаемся этой линии, чувствуем, что теряем право принадлежать к своей группе. Поэтому предаем себя, игнорируем свои чувства, желания и потребности, только бы остаться хорошими для окружения. Самостоятельно выбраться из этого порочного круга практически невозможно. Вы можете принять решение уделять себе достаточно времени и внимания, но едва ли вас хватит на неделю. Привычный круг людей, их привычки и мнения вернут вас на старые рельсы. Снова будете отказывать себе во многом с мыслью «Я обойдусь, лучше что-то сделаю для своих детей. Не съем вкусняшку с подругой в кафе, лишний раз не схожу в салон красоты». Одна студентка курса «Воспитание любовью» по моему заданию сходила в салон красоты и купила новое пальто, чего не позволяла себе уже много лет. Своим возвращением домой в новом образе она шокировала 13-летнюю дочь, которая спросила, едва сдерживая нотки претензии в своем голосе, «Мама, ты что, купила себе новую одежду?» Вы можете подумать, что дочь студентки — обнаглевшая эгоистка. Но дело не в дочери. Дело в том, что мама сама приучила семью к тому, что не имеет никакого права что-то делать для себя. Для того, чтобы вырваться из этого порочного круга принесения себя в жертву, вам понадобится группа единомышленников, среди которых не только не будет стыдно что-то делать для себя, а еще и будете вдохновлять друг друга. Онлайн-марафон «Воспитание любовью» имеет большой успех как раз благодаря тому, что большая группа родителей мыслит и действует в одном направлении. Все 8 недель марафона участники получают задание сделать что-то хорошее для себя и отслеживать уровень внутренней энергии к концу дня. Затем все делятся своими результатами в чате. Эта практика отлично работает. Например, вы сегодня не в ресурсе, и тут видите, как коллеги по марафону сделали что-то для личного удовольствия, и вас это вдохновляет присоединиться к общему потоку. Завтра, напротив, ваш отличный результат окрыляет других участников. Работа в группе на 70% эффективнее, чем в одиночку. К концу марафона забота о себе и наполнение внутренней энергии становится укорененной привычкой. В итоге в семье происходят большие перемены. Домочадцы начинают уважительно относиться к вашим потребностям, стараются сделать что-то хорошее для вас. Раньше же близким казалось, что вам ничего не нужно. Удивительно, как это работает. Как только вы начинаете делать что-то для себя, другим хочется что-то сделать для вас. Почему в марафоне о воспитании именно это упражнение основное? Дело в том, что родитель, который находится в подавленном, разбитом состоянии, не способен ни овладевать техниками воспитания, ни выдерживать поведение своих детей. Одно только наполнение энергией и радостью снимает массу вопросов в отношениях родителей и детей. Вы совершенно спокойно можете воспринимать вещи, которые в нересурсном состоянии раздражали и злили. В наполненном состоянии можно спокойно, без излишней эмоциональности, выслушать ребенка, увидеть истинную причину его поведения и легко разрешить любую ситуацию. В состоянии, когда нет сил, вы реагируете как оголенный провод, реагируете криком и раздражением, стараетесь подавить источник беспокойства. Отсутствие заботы о себе, возвращение с работы в истощенном состоянии является преступлением против своей семьи и деструктивным примером для ваших детей. Главная родительская обязанность – следить за своим самочувствием. Заведите в семье следующую традицию. Озвучивайте своим близким, что хорошего вы сделали для себя и как себя от этого чувствуете. Приучайте детей заботиться о себе и делиться этим с другими членами семьи.